Часть девятая. Встрепенулась, отряхнулась и на кшасе обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Глава 35. Было отчего психануть и даже мозгами поехать, честное слово. Я уж думала, истерика вернется. Не вернулась. После известия, что на меня Котлина охотится, вообще странное спокойствие накатило. Злое такое, но все же спокойствие. И даже что-то похожее на предвкушение. Стало быть, она меня ищет. А такая рано или поздно найдет. А это значит одно. Надо успеть подготовиться к этому моменту. Я все еще злилась. Но... Это не была больше неправильная злость, которая ярость, которая застилает пеленой глаза и очень мешает сохранять рассудок ясным. Нет, теперь это была злость предвкушающая, очень холодная, очень ясная. Понимание, что права на ошибку у меня может не быть, а значит, надо сделать все, чтобы не допустить самой возможности этой ошибки. После заявления Кира, что магическая защита дома и всего поместья усилена, а обнаруженные межпространственные порталы, которые говорили о том, что Котлина не решалась оставаться здесь надолго, все же предпочитала уходить в какой-то другой мир, ликвидированы, я задала вопрос, тревожащий меня больше всего. «Значит, она там? В моем мире? Вместо меня?» Эта мысль, мягко говоря, не радовала. Я за близких испугалась. Очень. «Не думаю», — покачал головой Кир. «Как я понял, у вас там магия спящая». Я пожала плечами. «Похоже на то, да, хотя я в этом всем пока не разбираюсь. На активацию межмировых врат уходит очень много магических сил», — сообщил Кир. «А ей постоянно нужно подпитывать свой резерв, восстанавливаться». «Логично». «В Накшасе ее нет», — продолжал Кир. «Были запущены поисковые чары. Сейчас идет обыск окрестностей, на это понадобится больше времени». Мы с Накшасом поняли друг друга без слов. «Тоже почему-то кажется, что ее не найдут. Хоть она и тварь первостатейная, но уж точно не дура», — хмыкнула я. «Значит, ей пока надо зализывать раны, то есть я хотела сказать, восполнить затраченные силы, прежде чем нанести упреждающий удар?» По хмурому взгляду Накшаса я поняла, что хочется в это верить, да. «От меня больше ни на шаг», — сказал Кир. Я фыркнула. «Можно подумать, я бы отшагнула, если б ты мне еще тогда сказал». «Майя», — голос Кира дрогнул, губы сжались в одну линию, и он опустил взгляд. Молчу. Просто смотрю на него. Понимаю, что сболтнула лишнего, но оно как-то само вышло. Накшас, справившись с собой, продолжил. «Я виноват. Очень виноват перед тобой. Я чуть было не потерял тебя». «Но ведь не потерял», — покачала я головой, а потом обняла воина за шею, прижала щекой к щеке. Той самой чешуйчатой. Блин. Представляю, что он пережил за это время, учитывая, что физически прямо ощущаю, что он ко мне чувствует. «Забудем, ладно? Я бы и сама не удержалась на твоем месте, поинтриговала бы». «Правда?» «Правда, правда. У меня совершенно идиотское чувство юмора. Тут мы прям нашли друг друга». «И не только тут», — добавила уже про себя, вовремя прикусив язык. «Да что ж меня несет-то?» Совсем голову от него теряю. Меня отстранили от себя, заглянули в глаза. «Ты правда готова это забыть?» Не задумывалась ни на секунду. «Уже забыла. К тому же сам говоришь, эти уроды, которые сбежать помогли, скорее всего, жизнь мне спасли. Ну, ты с ними за это рассчитался». Кир склонил голову. Явно не понял, к чему это я. А может, подумал, издеваюсь. А я не издеваюсь, говорю же, чувство юмора у меня такое, специфическое. подарил им быструю смерть. Пожала я плечами и невольно содрогнулась, вспомнив о процессе одаривания. Меня порывисто прижали к себе. Так сильно, так тесно, что, всхлипнув, даже задохнулась. Но отстраняться даже не подумала. Поняла вдруг, лучше совсем не дышать, лишь бы рядом с ним. Черт, да что происходит вообще? Все эти его рассказы о некой истинной паре звучат, конечно, красиво, романтично и все такое. Но вот кто бы не захотел пережить такое? Сколько книг об этих самых истинных парах написано, сколько фильмов снято. Понятно же, спрос рождает предложение. Но вот когда оно не в книжке, не в фильме, а в реальности, когда это все, вообще все наживую, по-настоящему, это страшно оказалось. Действительно страшно, потому что понимаю, не смогу без него. Никак. Ни дня, ни минуты. Меня вдруг осенило. Попадание в другой мир, борьба за выживание, рептилоидные тени на стенах. Даже угроза, что исходит от Котлины, фигня, чушь полная. По сравнению с этим вот, с тем, что внутри происходит, это не просто желание, не просто влечение, да это даже не чувство, чтоб меня черти съели. Это стремление, каждой мыслью, каждой клеточкой тела, каждым вздохом и взмахом ресниц. Черт! Меня затрясло, заколотило. Внешне не сильно, а вот внутри было ощущение, что по венам вместе с кровью электрический ток хлынул, превращая обычный кровоток в нечто щекочущее изнутри, буйное, жаркое, обжигающее. И вместе с тем пришло понимание, что иначе просто быть не может. Вообще никак. Схлипнув, прижалась насколько могла теснее.